Глава 12. Влияние Спарты. Чтобы понять Платона, а также многих более поздних философов, необходимо обладать некоторыми знаниями о Спарте. Спарта оказала на греческую философию двойное влияние – через свою действительность и через миф. И то, и другое имеет важное значение. Действительность позволила спартанцам нанести военное поражение Афинам. Миф оказал влияние на политическую теорию Платона – и на теории бесчисленных последующих писателей. Этот миф в своем развитом виде содержится в жизнеописании Ликурга, принадлежащем Плутарху. Идеалы, которые поддерживали этот миф, сыграли значительную роль в выработке теории Руссо, Ницше и национал-социализма, не говоря уже о докторе Томасе Арнольде и об английских закрытых средних школах для мальчиков. С исторической точки зрения этот миф даже важнее, чем действительность. Тем не менее, мы начнем с последней, потому что источником мифа была действительность. Лакония, или Лакедемон, столицей которого была Спарта, занимала юго-восточную часть Пелопоннесского полуострова. Спартанцы были правящей народностью. Они завоевали эту страну во время дарийского нашествия с севера и низвели местное население до положения крепостных. Эти крепостные назывались илотами. В исторические времена вся земля принадлежала спартанцам, которым, однако, законы обычаи запрещали самим обрабатывать ее, так как, во-первых, такой труд считался унизительным, а во-вторых, в связи с тем, что спартанцы должны были всегда быть свободными для несения военной службы. Крепостных не продавали и не покупали, но они были прикреплены к земле, разделенной на участки. На каждого взрослого спартанца приходился один участок или больше. Эти земельные участки, так же как и лоты, не могли быть ни куплены, ни проданы, а согласно закону переходили от отца к сыну. Их можно было, однако, завещать по наследству. Каждый землевладелец получал от элота, обрабатывавшего его участок, 70 медимнов, около 105 бушелей зерна для себя, 12 медимнов для своей жены и определенную долю вина и плодов ежегодно. По-видимому, спартанцы мужчины ели почти в 6 раз больше, чем их жены. Все, что оставалось сверх этого количества, являлось собственностью элота. Илоты, как и спартанцы, были греками и глубоко негодовали на свое рабское положение. Когда они могли, они восставали. Спартанцы имели значительную тайную полицию для борьбы с этой опасностью, но в дополнение к этой предосторожности они имели в своем распоряжении еще одно средство. Один раз в год они объявляли войну илотам, так что их молодые люди могли убивать каждого, кто казался им непокорным, не подвергаясь законному обвинению в убийстве. Илотов могло освобождать только государство, но не их господа. Их освобождали довольно редко, за исключительную храбрость, проявленную в сражении. В один из периодов 8 века до нашей эры спартанцы завоевали соседнюю страну Мессению и низвели большую часть его жителей до положения илотов. В Спарте не хватало жизненного пространства, и эта новая территория временно избавила Спарту от этого источника недовольства. Земельные участки простых спартанцев представляли собой наделы общинной земли, предоставляемые им государством. Аристократия же имела свои собственные поместья. Свободные обитатели других частей Лаконии, называвшиеся периеками, не имели политических прав. Единственным занятием гражданина Спарты была война, к которой его готовили с самого рождения. Болезненных детей после осмотра их старейшинами умерщвляли. Позволялось воспитывать только тех детей, которых признавали здоровыми. Всех мальчиков до достижения 20-летнего возраста обучали в одной большой школе. Цель обучения состояла в том, чтобы сделать их смелыми, равнодушными к боли и дисциплинированными. В Спарте не болтали чепухи о культурном или научном образовании. Единственной целью было подготовить хороших солдат, целиком преданных государству. Действительная военная служба начиналась в возрасте 20 лет. Брак разрешался по достижении 20-летнего возраста, но до 30 лет мужчина должен был жить в доме мужчин и устраивать свои брачные отношения так, как если бы это было незаконное и тайное дело. После 30 лет он становился полноправным гражданином. Каждый гражданин должен был быть участником общего стола и обедать с другими его членами. Он должен был вносить вклад в виде продуктов, полученных со своего земельного участка. Согласно государственному устройству Спарты, там не должно было быть ни нуждающихся, ни богатых. Считалось, что каждый должен жить на продукцию со своего участка, которую он не мог отчуждать, за исключением права подарить его. Никому не разрешалось иметь золото или серебро, деньги делались из железа. Спартанская простота вошла в пословицу. Положение женщин в Спарте было своеобразным. Их не изолировали от общества, подобно почтенным женщинам во всех других частях Греции. Девочки проходили такое же физическое обучение, как и мальчики. Более примечательно то, что мальчики и девочки занимались вместе гимнастикой в обнаженном виде. Девушки должны были для укрепления тела бегать, бороться, бросать диск, кидать копья, чтобы их будущие дети были крепки телом в самом чреве их здоровой матери, чтобы их развитие было правильное, и чтобы сами матери могли разрешаться от бремени удачно и легко благодаря крепости своего тела. В наготе девушек не было ничего неприличного. Они были по-прежнему стыдливы и далеки от соблазна. Холостяки обречены были, по законам Ликурга, на некоторого рода позор, и их заставляли даже в самую холодную погоду в обнаженном виде обходить те места, где молодежь занималась упражнениями и танцами. Женщинам не разрешалось проявлять какие-либо эмоции, невыгодные государству. Они могли выражать презрение к трусу, и их хвалили, если это был их сын. Но они не могли проявлять свое горе, если их новорожденного ребенка приговаривали к смерти как слабого, или если их сыновья были убиты в сражении. Остальные греки считали спартанок исключительно целомудренными. В то же самое время бездетная замужняя женщина не должна была возражать, если государство приказывало ей проверить, не окажется ли какой-либо другой мужчина более удачливым, чем ее муж, в произведении на свет новых граждан. Законодательство поощряло рождение детей. Согласно Аристотелю, отец трех сыновей освобождался от военной службы, а отец четырех сыновей не выполнял никаких повинностей. Государственное устройство Спарты было сложным. Там имелось два царя, принадлежащих к двум разным семьям, и власть их передавалась по наследству. Один из царей командовал армией во время войны, но во время мира власть их была ограничена. На общинных пирах они ели вдвое больше других, и когда один из них умирал, то все оплакивали его. Цари были членами совета старейшин, состоявшего из 30 человек, включая царей. Эти 28 старейшин должны были быть старше 60 лет и избирались пожизненно общим народным собранием, но лишь из аристократических спартанских родов. Совет старейшин решал уголовные дела и подготавливал вопросы для рассмотрения на собрании. Собрание состояло из всех граждан. Оно не могло проявлять в чем-либо инициативу, но могло голосовать за или против по любому внесенному предложению. Ни один закон не мог вступить в силу без согласия собрания. Но хотя согласие собрания было необходимо, его не было достаточно. Старейшины и должностные лица должны были провозгласить свое решение, чтобы закон стал действительным. В добавление к царям, совету старейшин и собранию имелась четвертая отрасль управления, свойственная исключительно Спарте. Это были 5 эфоров. Их избирали из среды всего гражданского населения способом, который Аристотель называет слишком уж детским, и про который Берри говорит, что фактически это были выборы по жребию. Эфоры были демократическим элементом в государственном устройстве Спарты, который, по-видимому, должен был служить в качестве противовеса по отношению к царям. Говоря о демократических элементах в государственном устройстве Спарты, следует, конечно, помнить, что гражданами в целом был правящий класс, свирепо угнетавший илотов и не представлявший власти периекам. Каждый месяц цари произносили клятву, что они будут поддерживать государственный строй Спарты, а эфоры тогда клялись поддерживать царей до тех пор, пока те будут верны своей клятве. Когда один из царей отправлялся на войну, его сопровождали 2 эфора, чтобы наблюдать за его поведением. Эфоры были высшим гражданским судом, но над царями им принадлежала уголовная юрисдикция. В более поздний период античности предполагалось, что своим государственным устройством Спарта обязана законодателю по имени Ликург, о котором говорили, что он провозгласил свои законы в 885 году до нашей эры. На самом деле спартанская система развивалась постепенно, а Ликург был мифической личностью божественного происхождения. Его имя означает «отгоняющий волков», и он был аркадского происхождения. Нас несколько удивляет, что Спарта вызывала восхищение у остальных греков. Первоначально она значительно меньше отличалась от других греческих городов. В более ранний период в Спарте имелись такие же хорошие поэты и актеры, как и в остальной Греции. Но около 7 века до нашей эры, или, возможно, даже позднее, ее государственный строй, создание его неправильно приписывается Ликургу, выкристаллизовался в той форме, которую мы сейчас рассматриваем. Все было принесено в жертву успехом в войне, и Спарта перестала принимать участие в том вкладе, который Греция сделала в мировую цивилизацию. Для нас спартанское государство представляется в миниатюре образцом того государства, которое установили бы нацисты, если бы они одержали победу. Грекам это представлялось иначе. Как говорит Берри, чужестранцу из Афин или жителю Милета, посетившему в V веке до н.э. широко раскинувшиеся деревни, которые образовали ее необнесенный стенами скромный город, должно было казаться, что они перенеслись в давно минувшие века, когда люди были смелее, лучше и проще, не были испорчены богатством и обеспокоены идеями. Для такого философа, как Платон, занимающегося наукой о государстве, спартанское государство казалось наилучшим приближением к идеалу. Обыкновенный грек считал, что государственный строй Спарты обладает строгой и простой красотой, является дорическим городом, величавым, подобно дорическому храму, значительно более благородным, чем его собственное место жительства, но не таким удобным для того, чтобы жить в нем. Одной из причин, вызывавшей у других греков восхищение Спартой, была ее устойчивость. Во всех других греческих городах происходили революции, но спартанское государственное устройство оставалось неизменным в течение веков, если не считать постепенного увеличения власти эфоров, что происходило законным путем, без насилия. Нельзя отрицать, что в течение долгого периода времени спартанцы имели успех в достижении своей главной цели – в воспитании народа непобедимых воинов. Сражение при Фермопилах, 480 год до н.э., хотя оно и являлось формально поражением спартанцев, служит, вероятно, самым лучшим примером их доблести. Фермопилы представляли собой узкий проход в горах, в котором они рассчитывали задержать персидскую армию. 300 спартанцев со вспомогательными отрядами отбивали все лобовые атаки. Но в конце концов персы обнаружили обход через горы, и им удалось напасть на греков сразу с двух сторон. Каждый спартанец погиб на своем посту. Два человека отсутствовали, так как были в отпуске по болезни, страдая болезнью глаз, доходившей до временной слепоты. Один из них настоял на том, чтобы его Илот привел его на поле битвы, где он и погиб. Другой, Аристодем, решил, что он слишком болен для того, чтобы сражаться, и не явился. Когда он вернулся в Спарту, никто не хотел с ним разговаривать, его прозвали «Трус Аристодем». Год спустя он снял с себя бесчестие мужественной смертью в сражении при Платее, в котором спартанцы одержали победу. После войны спартанцы воздвигли памятник на поле сражения у Фермопил, на котором написано «Путник, пойди возвести нашим гражданам в Лакедемоне, что их законы блюдя, здесь мы костьми полегли». В течение долгого времени спартанцы были непобедимы на суше. Они сохраняли свое превосходство вплоть до 371 года до н.э., когда их победили фиванцы в битве при Левктрах. Это был конец их военного величия. Исключая войну, действительность Спарты никогда не была точно такой, как ее теория. Геродот, живший в период величия Спарты, с удивлением отмечает, что ни один спартанец не мог устоять перед взяткой. Это происходило, несмотря на тот факт, что презрение к богатству и любовь к простоте жизни были одним из основных правил, внушавшихся в спартанском воспитании. Нам говорят, что спартанские женщины были целомудренными, однако несколько раз случалось, что предполагаемый наследник царя отвергался на том основании, что он не был сыном мужа его матери. Нам говорят, что спартанцы были непоколебимыми патриотами, однако царь Павсаний, победитель при Платее, окончил свою жизнь как предатель, подкупленный Ксерксом. За исключением таких скандальных дел, политика Спарты всегда была мелочной и провинциальной. Когда Афины освободили греков Малой Азии и соседних островов от персов, Спарта держалась в стороне. До тех пор, пока считали, что Пелопоннес находится в безопасности, спартанцы равнодушно относились к судьбе других греков. Все попытки создать конфедерацию эллинского мира терпели крах из-за партикуляризма Спарты. Аристотель, живший после падения Спарты, дает явно враждебное описание ее государственного устройства. То, что он говорит, настолько отличается от того, что говорят другие, что трудно поверить, будто он говорит о той же самой стране. Например, законодатель, желая, чтобы все государство в его целом стало закаленным, вполне достиг своей цели по отношению к мужскому населению, но пренебрег сделать это по отношению к женскому населению. Женщины в Лакедемоне в полном смысле слова ведут своевольный образ жизни и предаются роскоши. При таком государственном строе богатство должно иметь большое значение, в особенности, если мужчинами управляют женщины, что и наблюдается большей частью живущих по-военному воинственных племен. Дерзость в повседневной жизни ни в чем пользы не приносит. Она нужна разве только на войне. Но лакедемонские женщины и здесь принесли очень много вреда. Первоначально свободный образ лакедемонских женщин, по-видимому, имел основание. Когда же Ликург, по преданию, попробовал распространить свои законы и на женщин, они стали сопротивляться, так что ему пришлось отступить. Аристотель продолжает далее обвинять спартанцев в корыстолюбии, которое он приписывает неравномерному распределению собственности. Он говорит, что хотя земельные участки не могут быть проданы, их можно было дарить или завещать по наследству. Две пятых всей земли, добавляет он, принадлежит женщинам. Последствием этого является значительное уменьшение числа горожан. Говорят, что некогда в Спарте было 10 тысяч человек, но во время поражения, нанесенного фивами, там было менее 1 тысячи. Аристотель критикует все институты государственного устройства Спарты. Он говорит, что эфоры часто бывают очень бедны, и поэтому их легко подкупить. И их власть так велика, что даже цари вынуждены ухаживать за ними, так что государственный строй превратился из аристократии в демократию. Далее говорится, что эфоры слишком своевольны, и их образ жизни не соответствует общему духу государственного строя, между тем как строгость по отношению к остальным гражданам так невыносима, что они тайно предаются противозаконным физическим удовольствиям. Аристотель писал в то время, когда Спарта находилась в состоянии упадка, но в отношении некоторых моментов он специально отмечает, что упоминаемое им зло существовало с ранних времен. Его тон настолько сух и реалистичен, что трудно не поверить ему, и то, что он говорит, вполне соответствует всему современному опыту, свидетельствующему о том, к каким отрицательным результатам приводит чрезмерная строгость законов. Но воображение людей сохранилось не Спарта Аристотеля, а мифическая Спарта Плутарха и философская идеализация Спарты в государстве Платона. Из столетия в столетие молодые люди читали эти сочинения и загорались честолюбивым стремлением стать ликургами или философами-царями. В результате этого соединение идеализма и любви к власти снова и снова сбивало с пути людей, что продолжает иметь место и в настоящее время. Миф о Спарте для средневековых и современных читателей был создан Плутархом. В то время, когда он писал, Спарта принадлежала к романтическому прошлому. Период величия Спарты был так же далек от времени Плутарха, как Колумб от нашей эпохи. Историк, изучающий институты государственного устройства, должен с величайшей осторожностью относиться к тому, что говорит Плутарх, но особенно это важно для историка, изучающего мифы. Греция всегда оказывала влияние на мир не непосредственно через политическую власть, но воздействуя на воображение, идеалы и надежды людей. Рим создал дороги, которые в значительной мере сохранились до сих пор, и законы, которые являются источником многих современных кодексов законов. Но именно римские армии сделали эти вещи важными. Несмотря на то, что греки были замечательными воинами, они не совершили завоеваний, потому что тратили свою военную ярость главным образом друг против друга. Полуварвару Александру довелось распространять эллинизм на Ближнем Востоке и сделать греческий язык литературным языком в Египте и Сирии, а также во внутренних частях Малой Азии. Греки никогда не смогли бы осуществить эту задачу не из-за недостатка военных сил, но вследствие своей неспособности к политическому единству. Политические средства распространения эллинизма всегда были не эллинистическими, но именно греческий гений вдохновлял другие нации распространять культуру тех, кого они завоевали. Для историка, изучающего всемирную историю, важное значение имеют не мелкие войны между греческими городами или ничтожные ссоры за власть между теми или иными партиями, но воспоминания, сохраненные человечеством после окончания этого краткого периода истории, подобно тому, как у путешественника, взбирающегося на гору, в течение тяжелого дня борьбы со снегом и ветром, сохраняется светлое воспоминание о восходе солнца в Альпах. Эти воспоминания, постепенно стираясь, оставили в умах людей образы определенных вершин, которые необычайно сверкали в лучах начинающегося дня, сохраняя живым знание того, что за тучами все еще продолжает сохраняться сияние, которое может проявиться в любой момент. Из этих вершин Платон был наиважнейшим в эпоху раннего христианства, а Аристотель – для средневековой церкви. Но после эпохи Возрождения, когда люди начали ценить политическую свободу, они обратились главным образом к Плутарху. Плутарх оказал глубокое влияние на английских и французских либералов XVIII века и на основателей Соединенных Штатов. Он оказал влияние на романтическое движение в Германии и продолжал главным образом, косвенно, влиять на немецкую мысль вплоть до настоящего времени. В некоторых отношениях его влияние было положительным, в других – дурным. Что касается Ликурга и Спарты, то оно было дурным. То, что Плутарх говорил о Ликурге, имеет важное значение. И я кратко скажу об этом, даже если придется допустить повторение. Ликург, как говорит Плутарх, решив дать Спарте законы, много путешествовал, чтобы изучить различные институты. Он желал, говорят, сравнить простоту и суровость образа жизни кретян с роскошью и изнеженностью ионийцев, отдавая предпочтение законам первых и отвергая образ жизни последних. В Египте он узнал о преимуществах отделения солдат от остального населения, и после этого, вернувшись из своих путешествий, ввел то же и в Спарте, и, образовав отдельное сословие ремесленников и мастеровых, явился основателем класса настоящих, чистых граждан. Он разделил поровну земли между всеми гражданами Спарты, чтобы уничтожить гордость, зависть, преступления, роскошь, богатство и бедность в городе. Он запретил употребление золотых и серебряных денег, разрешив выпускать только железные монеты такой малой стоимости, что для сбережения дома 10 мин нужно было строить большую кладовую. Благодаря этому он изгнал из Спарты все бесполезные и лишние ремесла, поскольку было недостаточно денег для оплаты тех, кто ими занимался. Благодаря этому же закону он сделал невозможной всякую внешнюю торговлю. Риторы, сводники и ювелиры, которым не нравились железные деньги, избегали жить в Спарте. Затем Ликург приказал, чтобы все граждане ели вместе одинаковую пищу. Подобно другим реформаторам, Ликург считал воспитание детей высшей и лучшей задачей для законодателя. И подобно всем, кто стремился главным образом к укреплению военной мощи, он заботился о том, чтобы поддерживать высокий уровень рождаемости. Уже все то, о чем мы говорили до сих пор, служило побудительной причиной к браку. Я имею в виду торжественные шествия девушек, их наготу, их упражнения в борьбе перед глазами молодых людей, которые шли сюда не из геометрических, а из эротических целей, выражаясь языком Платона. Обычай относиться к браку в течение первых нескольких лет так, как если бы это было тайное дело, сохранял у обоих супругов все еще пылкую любовь и новое желание обладать друг другом. Таково, во всяком случае, мнение Плутарха. Далее он объясняет, что о человеке не думали плохо, если он, будучи стар и имея молодую жену, позволял более молодому человеку иметь от нее детей. Было законно также для честного человека, любившего жену другого человека, просить ее мужа, чтобы он разрешил ему лежать с ней, и чтобы он мог также вспахивать эту плодородную почву и бросать в нее семена красивых детей. Не должно быть глупой ревности, так как Ликургу не нравилось, чтобы дети принадлежали отдельным людям, но они должны были быть общими для общего блага. По этой причине он хотел также, чтобы те, кто должны были стать гражданами, не рождались от каждого человека, но лишь от самых честных людей. Он объясняет далее, что этот принцип крестьяне применяют к своему скоту. Когда рождался ребенок, отец приносил его на осмотр к старейшинам своего рода. Если он оказывался здоровым, его отдавали отцу для вскармливания. Если он был слабым, его бросали в глубокую пропасть с водой. Дети с самого рождения подвергались суровому закаливанию, в некоторых отношениях благотворному, например, детей не пеленали. В возрасте 7 лет мальчиков забирали из дому и помещали в закрытую школу, где их делили на группы, каждый из которых руководил тот из них, кто обнаруживал больше понятливости и смелости. Чтению и письму они учились, но по необходимости. Остальное же их воспитание преследовало одну цель – беспрекословное послушание, выносливость и науку побеждать. Большую часть времени они играли вместе обнаженные. Когда им исполнялось 12 лет, они не носили рубашек. Они были всегда грязны и неопрятны. Они не принимали теплых ванн, только несколько дней в году позволялась им эта роскошь. Спали они на постелях, сделанных из тростника, к которому зимой примешивали растение ежовая нога, ликофон. Их учили красть и наказывали, если они попадались. Не за кражу, а за неловкость. Однополая любовь у мужчин, да и у женщин, была признанным обычаем в Спарте, и ее роль признавалась в воспитании юношей. Любовник какого-либо мальчика пользовался или не пользовался уважением в зависимости от поведения мальчика. Плутарх сообщает, что одного любовника оштрафовали за трусость, проявленную его мальчиком, который закричал от боли во время борьбы. На любой стадии жизни спартанца свобода его была ограничена. Воспитание продолжалось до зрелого возраста. Никто не имел права жить так, как он хотел. Напротив, город походил на лагерь, где был установлен строго определенный образ жизни и занятия, которые имели в виду лишь благо всех. Вообще, спартанцы считали себя принадлежащими не себе лично, но отечеству. Одно из преимуществ, предоставленных ликургам своим согражданам, состояло в том, что у них было много свободного времени. Заниматься ремеслами им было строго запрещено. Копить же богатство им не было никакой надобности. Богатство уже никто не завидовал и не обращал на него внимания. Землю обрабатывали им илоты, платившие определенный оброк. Плутарх рассказывает затем историю об одном афинине, осужденном за праздность. Узнав об этом, один спартанец попросил показать ему человека, осужденного за любовь к свободе. Ликург, продолжает Плутарх, приучал сограждан не желать и не уметь жить отдельно от других. Напротив, они должны были, как пчелы, жить всегда вместе, собираться вокруг своего главы. Спартанцам не разрешалось путешествовать, а иностранцев допускали в Спарту только по делу, поскольку было опасение, что чужие обычаи развратят добродетельных лакедемонян. Плутарх рассказывает о законе, который разрешал спартанцам убивать илотов всякий раз, когда спартанцы этого захотят. Но он отказывался верить, что такой ужасный обычай был обязан своим установлением ликургу. «Я, по крайней мере, не решаюсь приписать установление такого ужасного обычая, как криптия, ликургу, принимая во внимание мягкость его характера и его справедливость во всем». За исключением этого закона Плутарх только и делает, что восхваляет государственное устройство Спарты. Влияние Спарты на Платона, которому мы уделим в свое время особое внимание, станет совершенно очевидным из описания его утопии, чему будет посвящена следующая глава.